А во, ты не перестаешь меня удивлять. А наша кошечка хранит довольно много тайн. Виктор в шутку называл Бастит кошкой. Девушке это не очень нравилось, но она до жути боялась дворецкого, так что ей приходилось терпеть его издевки. А ведь это правда может оказаться довольно полезным. Получите от него как можно больше информации, а потом можешь использовать его в ритуале. Если поможешь мне в этом деле, то я буду тебе должен. Бастит добивалась именно этого. Она считала Зина настоящим монстром, так что его помощь может оказаться очень полезной в будущем. Ты обещал. Не забудь потом. Улыбнувшись как ребенок, Бастит покинула комнату и направилась к своим покоям. Хоть она и восстановила ману, но отдых ей все равно нужен. Теперь, когда с Анжеликой все в порядке, ей незачем оставаться на месте происшествия. Сицил тоже понемногу пришел в себя, а крылья света, которые несколько минут назад красовались за его спиной, бесследно исчезли. «Мне удалось. Я смог. Боже правый. Я правда смог». Епископ во время исцеления упал в глубокий транс, так что он не слышал разговор Зина и остальных. «Тебе правда удалось. Даже не знаю, как тебя отблагодарить». Ученый был человеком слова. Он исполнит любую просьбу Сицила, даже если это будет судить что-то страшное. Сам в шоке. Сначала все шло плохо, но в одну секунду ситуация изменилась. Я будто открыл второе дыхание, и частички света сами начали находить остатки магии тьмы. Ах, да совсем забыл. С Анжеликой должно быть все в порядке. Весь яд удален, но ей нужен отдых. И не только ей одной. Сицил еле стоял на ногах, ведь он истратил почти все свои силы. Лишь благодаря хорошему настроению он мог оставаться в сознании. Слуги займутся всем остальным, ты уже и так сделал достаточно. Я от всего сердца тебе благодарен. Да не сто. Сицил не смог договорить, ведь на середине предложения он потерял сознание. Виктор хоть и неохотно, но поймал падающего епископа, не дав ему разбить лицо. Он хорошо постарался, мы все у него в долгу. Для Виктора Анжелика была как внучка, и епископ спас ей жизнь. Дворецкий просто не мог быть неблагодарен. Думаю, вам тоже хочется немного отдохнуть. Убийца хоть и сказал, что работал один, но я на всякий случай останусь в особняке. Если что понадобится, просто позовите. Виктор был очень сильным бойцом, но он, как и Бастит, не владел заклинаниями лечения. Вообще очень мало людей, кроме церковников, могли исцелять других людей. Позаботьтесь о Сицили. Он сегодня мой благодетель, и позовите слуг и медиков. Анжелике нужен отдых и самые лучшие лекарства. Глава 271. Новый облик. Глава 271. Весь этот кошмар наконец закончился. Уставший как эмоционально, так и физически, ученый просто рухнул на кровати и ненадолго закрыл глаза. С Анжеликой все было в порядке, сейчас доктора как раз занимаются ее обследованием. Вспоминая недавние события, сердце Зина не могло успокоиться. Если с Анжеликой случится непоправимое, то он не простит себе этого. Для него, эта женщина стала вторым смыслом жизни. Проведенное с ней время, те приятные воспоминания и моменты дают ему мотивацию творить дальше. Никто не смеет ей вредить. Виновных нужно наказать. Наказать по всей строгости, чтобы никто больше не смел поднимать руку на его близких. Расслабившись, обеспокоенность сменилась гневом, и теперь Зен хотел испить вражеской крови. Вы хотели войну. Да вы ее получите. Империя 9-го ранга. Да вы просто ничтожные черви. Я не собирался вас трогать, но раз вы сами решили тронуть самое дорогое в моей жизни, то расплата будет жестокой. Первой целью Зина станет Рудия. Раз Балтимор хочет прибрать эту страну себе к рукам, то ученый сделает все возможное, чтобы не допустить этого. Гларису недолго осталось сидеть на имперском троне, и у Зина имеется очень хороший кандидат на его замену. Нападение на Анжелику могло стать настоящей сенсацией в Вавилоне, однако ученый дал строгий приказ всем солдатам. Никто не должен знать о случившемся. Любой, кто нарушит данное правило, будет наказан по всей строгости закона. Вскоре должно состояться церемония объявления независимости, и ничто не должно помешать этому событию. Нападение на первую леди провинции являлось показателем слабости, и ученый просто не мог допустить разглашения. Господин Зен, допрос окончен. Проснулся лорд из-за доклада дворецкого. Если бы дело не являлось столь важным, дворецкий не стал бы будить мастера, однако нынешняя ситуация не терпела отлагательств. Уже. А он недолго продержался. Больше всего Зену хотелось мучить этого человека, ведь он посмел сделать его Анжелике больно. Мы смогли получить много важной информации, а Бастит начала проводить подготовку к перевоплощению. Ее способности оказались для нас довольно полезными, и вообще она сама очень талантлива. Мне сложно поверить, что похищенная дочь Кольтера родит такую способную девочку. Нам попался ценный экземпляр. Зен никогда не спрашивал Виктора о старых делах, ведь дворецкий не особо любил говорить о прошлом. Однако после появления богини историю про Кольтера все же пришлось рассказать. Этот человек, точнее зверочеловек, являлся правителем кошек, одной из самых сильных рас на континенте зверолюдов. По силе их можно сравнить с великими кланами у людей. Так вот, этот котяра несколько раз пытался захватить одну реликвию, которая как раз сохранялась Виктором. Уже в те времена дворецкий считался одним из сильнейших богов своего дома, так что Кольтеру не удалось заполучить желаемое. Именно с этого момента началось долгое противостояние между Кольтером и Виктором, которое до сих пор не завершено. Ни один из двух не смог одержать полную победу в этой битве. А ведь силу дворецкого нельзя недооценивать. То, что Кольтеру удалось сыграть с ним в ничью, только доказывает его могущество. Нам правда сильно повезло. Бастит очень полезный человек, да и характер у нее очень хороший. Богиня была одной из немногих людей, кому Зену правда доверял. Он привел вместе с ней почти год, и за все это время девушка ни разу не ошибалась в общении. А ведь это многое значит. Как-никак Бастит являлась богиней, а Зен простым священником. Говорить о человеке за ее спиной очень невежливо, знаете ли. Стоило ученому закончить предложение, как в комнату без спроса вошел молодой мужчина. Он был не очень высокого роста, с небольшим шрамом на лице. Сначала Зен не понял, кем являлся незнакомец, однако вскоре стало понятно, что этим человеком оказалась Бастит. «А ты быстро закончила, я думал, ритуал продлится дольше. Вижу, все прошло без особых проблем». В отличие от Зена, Виктор знал, кому принадлежало это лицо. Какие проблемы могли возникнуть? «Я профессионал своего дела», — гордо заявила богиня. Но она имела право на такое поведение, ведь ее способности были за гранью понимания. Даже голос копируется. «Что за страшная сила? Ты вправду богиня шпионажа. Лучшего агента сложно даже представить. Она могла принять облик любого человека и полностью скопировать все его черты. Да с такой способностью богиня станет незаменимым союзником для ученого. Конечно, копируется. Я фактически стала тем человеком, ну что удивился». Именно в таких моментах игривый характер Бастит давал о себе знать. Богиня просто обожала веселиться, а за последнее время интересных вещей вообще не происходило. Однако следующая миссия обещала быть довольно занимательной. «Вся важная информация тебе уже известна. Бастит, ты должна проникнуть в империю 9-го ранга и получить как можно больше сведений про их будущие планы. Надеюсь, тебе понятно, что данное действие таит в себе огромную опасность». Дворецкий был о богине хорошего мнения. Он видел в ней талантливого человека, плюс она была внучкой его старого соперника. Так что Виктор не хотел ей особо рисковать. Чем опаснее миссия, тем веселее. «Мне не терпится отправиться в Балтимор, но сначала стоит наведаться к Гларису. По словам убийцы, он тоже владеет некоторыми важными сведениями. Нет, оставь Глариса и империю на меня. Это мое дело, и я должен его закончить». Ученый хотел лично разобраться с принцем, ведь именно из-за него Анжелика и пострадала. Бастит, понимая намерения Зина, не стала ничего говорить. Она просто кивнула и вышла из комнаты. Наконец решился к серьезным действиям. Заявление господина не могло не порадовать Виктора. Он уже долгое время хотел перейти от слов к делу. Он заставил меня. Ты и сам прекрасно знаешь, настолько важна мне Анжелика. Любой, кто попробует нанести ей вред, будет уничтожен. Настоящий мужчина не только говорит, но и подтверждает слова действиями. Вот и настало время Зину доказать и показать, чего он стоит. Габриэль должна была отправиться в Волгулу. Найди надежного человека из Министерства внешних дел и отправь его с секретным письмом. Мне нужна помощь Алвиса. Плюс напишите моему первому брату, Аугусту. Мне нужно встретиться с ним. Надеюсь, он не встанет на моем пути, иначе даже то, что он мой брат, не спасет его. Как прикажете, лорд Зен. Такой настрой ученого дворецкому нравился намного больше. Виктор не был добрым человеком, и ранение Анжелики сильно его разозлило. Если даже после всего этого Зен не стал бы действовать, то дворецкий мог сильно разочароваться. Глава 272. Церемония начинается. Глава 272. Этот день надолго запомнится ученому. За всю свою жизнь ему не доводилось испытывать столько переживания. Видя раненое тело Анжелики, Зен чувствовал беспомощность. Он смотрел на любимую девушку, которая умирала на его руках, и не мог ничего с этим поделать. Это было настолько сильным ударом для него, что на несколько минут ученый потерял контроль над собой. В эту секунду, будь у него оружие массового поражения, то он наверняка использовал бы его против Балтимора. Войдя в спальную, он увидел мирно лежащую Анжелику и нескольких докторов, которые проверяли ее состояние. Уже проснулась. Как твое самочувствие? Подойдя к краю кровати, ученый задал вопрос, который мучил его довольно долгое время. Бледное лицо девушки все еще сильно пугало Зина, но этот страх вмиг исчез после ее ответа. Я в порядке, только голова болит немного. Сам то, как себя чувствуешь, не ранен. Анжелика хоть и знала, что убийца уже пойман, но она тоже беспокоилась про любимого. Слава богу, ты цела. Недолго думая, ученый сразу же заключил жену в свои крепкие объятия. Он хотел разделить с ней тепло, ведь то, что сейчас испытывал Зен, просто нельзя передать простыми словами. Лекари и другие слуги почувствовали себя лишними и поспешно удалились из комнаты, оставив мужа и жену одних. Эти двое пережили очень страшное нападение, и им явно есть о чем поговорить. «Прости, я опять не смог защитить тебя. Это все моя вина. Я просто никчемен». Поглаживая волосы Анжелики, сказал Зен. Он чувствовал себя ничтожеством, не сумевшим сохранить самое ценное в жизни. «Это не твоя вина, просто нападавший оказался очень сильным. Ты, напротив, спас нас своими действиями. Я горжусь тобой». После этих слов Анжелика нежно поцеловала ученого в щеку и мило улыбнулась. «Мой герой». Зен, не обладая никакими магическими силами, смог отбиться от убийцы, который, к слову, находился на 7-м уровне. То, что балтиморскому шпиону не удалось убить Зена, являлось отчасти его собственной ошибкой. Он недооценил ученого и его охрану, и не смог выполнить миссию. Конечно, лорду очень сильно повезло, но, как говорится, удача улыбается сильным. Зен и Анжелика поговорили несколько часов, после чего уснули вместе. Доктора все еще находились наготове, и в случае надобности они мигом начнут оказывать помощь госпоже. Пока ученый отдыха, Виктор исполнял данные ему приказы. Выбор надежного человека из министерства оказался довольно простым делом. У дворецкого имелись списки доверенных людей, и именно одного из них он и решил отправить в Волгулу. Кроме этого, Виктор занимался очень важным проектом, который имел огромное значение для всего Вавилона. Если ему удастся достигнуть результатов, то промышленность в провинции перейдет на новый уровень. Вообще, по приказу ученого уже начали проводить электрификацию города. Многие дома изначально были построены таким образом, чтобы проводка кабелей не создала дополнительных неудобств. По предварительным расчетам, Вавилон получит полную электрификацию уже к концу этого года. К этому времени Зен планировал создать несколько приспособлений, и самым главным из них должен был стать радио. Средство массовой информации могло в одни момент изменить все человечество. «Мистер Виктор, с вами хочет встретиться Питер Крост». Дворецкий как раз сидел в своем кабинете и работал, как к нему прибыл неожиданный гость. «Впустите мистера Питера и принесите нам чай». Человек, прибывший к Виктору, не был особо известным. Напротив, лишь очень мало людей знали о его существовании. Однако его влияние нельзя недооценивать. Дело в том, что Питер Крост являлся истинным владельцем многих бизнесов в Вавилоне. Но Дворецкого интересовало совсем не это. «Ха-ха! Мистер Виктор, уже прошло 2 месяца с нашей прошлой встречи. Вы выглядите просто прекрасно». В кабинет вошел мужчина, одетый в длинное, черное пальто. В руке он держал дорогую, деревянную трость. Гордая осанка и мощный голос показывали абсолютную уверенность в собственных силах. «Обойдемся без формальностей. Что тебе нужно?» А вот он Виктора явно выражал его недовольство. «Не любишь ты тратить время зря. Ладно, перейду сразу к делу. Нуль дал мне поручение, и для его исполнения нужна твоя помощь. Мы наконец начнем действовать. Долгожданный день наконец настал. Первый день месяца войны, именно эту дату выбрал Зен для объявления независимости Вавилона. Военные в парадных одеяниях уже несколько дней подряд репетировали парадную походку. На главной площади города были установлены усилители звука, множество ламп для освещения и все другое нужное оборудование. Только вот настроение у Зена было совсем не праздничным. Дело было в том, что из-за нападения у Анжелики появились некоторые проблемы. Девушке было сложно передвигаться самостоятельно. Она часто теряла концентрацию и несколько раз даже падала, и все симптомы с каждым днем становились все более явными и явными. «Я использую магию, чтобы облегчить ее тело, но это временная мера. И вообще, думаю, будет лучше, если она останется в кровати. Анжелика все еще слишком слаба». После спасения Анжелики, Зен позволил Сицилу оставить свои силы. Это было меньшим, чем ученый мог отплатить. «Нет, я должна это сделать. Сегодня слишком важный день. Провала свадебной церемонии Анжелика себе не простила бы. Она так долго ждала этого, и простая слабость не могла ее остановить. Я тоже хочу, чтобы она осталась дома, однако это сделает ей больно. Стоит попробовать твою магию. Если она поможет, то мы сыграем свадьбу, а если ей станет плохо, то мы прервем церемонию. Сицил, мне опять придется тебя побеспокоить. Нет проблем. Сделаем все на высшем уровне. Только вот, Анжелика, будь осторожнее и не напрягайся. Моя магия сделает твое тело очень легким и поможет в контроле, но даже оно не гарантирует твою полную безопасность. Если что-то пойдет не так и ты почувствуешь боль или дискомфорт, то сразу же говори. Угу. Девушка чувствовала себя неловко, ведь ради ее одной были задействованы столько важных людей. Сам епископ церкви помогал ей с церемонией. Народ с самого утра собирался на площади Свободы. Все жители Вавилона хотели лицезреть этот исторический момент. Сегодняшний день был официальным выходным. Но многие торговые лавки не прекратили свою работу, ведь им выдался отличный шанс подзаработать. Во всем городе проходили разные мероприятия. Дети и взрослые одинаково наслаждались праздником. Военный парад был запланирован в 6 вечера, а до этого люди могли свободно гулять и веселиться. В это же время важные гости и чиновники Вавилона находились в специально подготовленной зоне. Они общались и обсуждали политико-экономические темы. Глава 273. Слава Вавилону! Глава 273. До начала церемонии оставалось 10 минут. 20 тысяч солдат давным-давно встали на позиции, и теперь они лишь ждали сигнала, после которого военный парад, наконец, стартует. Зен, как главнокомандующий, должен был стоять на сцене и принимать парад. Никто другой не имел на это права. Остальные гости находились немного позади. Графы и бароны с большим интересом наблюдали за всем происходящим, ведь от этого зависело их будущее. Любая малейшая ошибка и планы, которые они построили, пойдут коту под хвост. На парад пришла Эмадия. Генерал Скифи все же решила оценить настоящую силу Зина и прибыла в качестве важного гостя. Ученый имел отдельные планы насчет этой страны, так что он пытался всеми силами задобрить Мадию. Всем приготовиться, осталась одна минута. Организационная группа постаралась в поте лица. Несколько сотен человек бегали туда-сюда и неоднократно проверяли все, даже самые мелкие детали не остались незамеченными. Первый сектор. Проблем не обнаружено. Второй сектор. Проблем не обнаружено. Третий сектор. Четвертый. Пятый. Больше 10 секторов в один момент доложили о готовности. Это мероприятие должно стать самым важным в истории Вавилона. Любая ошибка, и никто из организационной группы не сможет спасти свою карьеру. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Начинаем. Вот и настал долгожданный час. Главный организатор мероприятия дал прямой приказ о начале церемонии. Зен, одетый в белую, королевскую мантию, встал на специальную платформу и начал посмотрел в сторону солдат. Войско не заставило себя ждать. Шагом марш. Генерал Гарн, который вел войска, дал приказ, и военный парад начался. Под звуками оркестра, солдаты пришли в движение. Одетые в одинаковую форму и шагая в один такт, они создавали очень красивую картину, от которой все жители Вавилона оказались в восторге. Но еще больше народу понравился момент приветствия солдатами Зина. «Служу Вавилону». Как только первый отряд из сотни человек оказался впереди лорда, они вместе дали честь и во весь голос начали кричать патриотическую фразу. От такого зрелища, все молодые парни, смотревшие военный парад, получили настоящий эмоциональный шок. Почти каждый из них захотел быть на месте этих солдат и таким же образом доказать ученому свою преданность. «Служу Вавилону». Отряд за отрядом давали присягу служить своей стране перед лордом. В этот момент напряжение на площади достигло пикового уровня. Смотря на солдат, один из детей хотел чем-то их поддержать, и он придумал, как это сделать. Мальчик просто начал хлопать своим героям. Но кто мог подумать, что увидев действия ребенка, многие решат последовать его примеру. Один за другим жители, собравшиеся на площади, начали хлопать солдатам, которые все это время обеспечивали их безопасность. Именно благодаря их стараниям, Вавилон смог добиться таких результатов. Получив такую поддержку, военные оказались на седьмом небе от счастья. Каждый человек хочет добиться народного признания, и это правило особенно касается самых опасных профессий. Теперь солдаты Вавилона будут действовать намного более эффективно, ведь они рискуют потерять звание героев. Это все было частью плана Зина. Он знал, что реакция людей будет таковой, ведь безопасность в этом мире ценится намного больше, чем просто вкусная еда. «Лорд Зен, генерал-лейтенант Гарн к вашим услугам». После 20-минутного парада началась официальная часть церемонии. Вольно солдаты. Все, включая генерала, в один миг встали в свободную стойку. Теперь настало время главной части всего мероприятия. Сегодня самый важный день в истории Вавилона. Мы все долго шли к этому, и наконец настало время, чтобы наша провинция наконец обрела независимость. Я как лорд хочу сказать вам всем огромное спасибо. Без вашей помощи было бы невозможно достичь подобных результатов. Для меня гордость – идти к будущему вместе с вами. Для жителей подобные слова имели просто колоссальное значение. Лорд, человек, который привел Вавилон к такому величию, лично говорит им спасибо. Что может быть более приятным? Наконец пришло время сделать важный шаг вперед. С этого дня, я объявляю Вавилон независимой страной со своими законами и правилами. Вы больше не угнетенные жители Руди, а свободные граждане нового государства. Да здравствует Вавилон! Да здравствует Вавилон! Да здравствует Вавилон! Да здравствует Вавилон! Жители в один голос скандировали эти слова. Они обрели долгожданную независимость. По факту провинция уже и так жила свободно, но когда все стало официально, многие жители стали смотреть на свою новую страну немного иначе. Пусть этот день войдет в историю не только нашего государства, но и всего мира. Я уверен, что благодаря вашей помощи мы сможем добиться этого. А теперь, с вашего позволения, я хотел бы сделать очень важное заявление. Вся площадь, которая до этого гудела и кричала, вмиг остановилась. Их лорд хотел сказать что-то важное. Всем вам, наверняка, хорошо известен тот факт, что Анжелика Пуэра является моей невестой и законной женой. Именно она возглавляла Вавилон во время моего отсутствия, и во время ее правления провинция не только не остановила свое развитие, но напротив, стала более процветающей. Знаю, это прозвучит немного странно, но я должен сказать, Анжелика, я тебя обожаю. Ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Девушка все это время сидела позади Зина, в секции для гостей. Когда ученый начал свою речь, она с искрящими глазами смотрела на своего мужа и радовалась его успехам. Но как только Зен поднял тему брака, Анжелика сильно напряглась. Обернувшись, лорд посмотрел на свою любимую, которая из-за стеснения немного покраснела. Она выглядела просто неотразимо. Медленно сойдя с платформы, Зен начал шагать к Анжелике. Все гости с интересом и ожиданием смотрели на ученого и ждали дальнейшего развития событий. Лишь несколько людей знали продолжение сценария. Пока все нервничая смотрели на действия лорда, сам Зен успел дойти до Анжелики. Посмотрев ей в глаза, ученый лишь улыбнулся и, встав на одно колено, громко спросил: «Ты выйдешь за меня?» Эти слова не имели никакого смысла, ведь девушка уже долгое время и так являлась женой Зина. Только вот для Анжелики они имели огромное значение. Дело было в том, что барышня стала спутницей лорда из-за хитрости, а не по обоюдной любви. Именно поэтому эти слова сделали ее самой счастливой женщиной в мире. «Конечно, конечно, выйду». Еле сдерживая слезы, Анжелика дала всеми ожидаемый ответ. Все жители, которые с интересом наблюдали за этим странным, но одновременно романтическим событием, начали бурно кричать и свистеть. Глава 274. Шокированный брат. Глава 274. Вообще, такое действие Зина можно посчитать слишком смелыми. Лорды почти никогда не поступают таким образом. Он посмел перед всем народом признаться в любви, чем рискнул своим авторитетом. Однако именно из-за нерационального решения, люди стали еще больше уважать ученого, ведь тот не боялся своих эмоций и чувств, а народ ценит этого. Однако еще больше вавилонские жители удивились тому факту, что Зен решил провести свадебную церемонию в самом центре площади Свободы. По приказу генерала Гарна, солдаты начали отступать, давая организационной группе место для постройки декораций. Вообще, большинство деталей подготовили заранее, так что рабочим лишь оставалось собрать конструкцию. И вот уже через несколько минут все было готово. Зен вместе с Анжеликой спустился на площадь. Девушка успела переодеться в свадебное платье, а ученому лишь немного исправили прическу и добавили орнаменты на плаще с костюмом. Так как у Зена отсутствовала рука, ему пришлось заранее создать протез, чтобы церемония прошла с соблюдением всех правил. Нужно сказать, что технологии этого мира в данном плане вообще не развивалось. Ученому пришлось за короткое время создать механизм, который мог бы внешне и функционально частично заменить конечность. Он представлял из себя лишь набросок, способный на простые взаимодействия, такие как взять предмет или согнуть руку под углом 30,60, 90 градусов путем комбинации трех кнопок на предплечье. Люди с большим интересом и волнением смотрели на все это. Для них подобное мероприятие было в новинку. Многие из жителей даже представить себе не могли, что когда-то настанет такой день. Их лорд собирается сыграть свадьбу прямо перед их глазами, а ведь подобные церемонии почти всегда проводились за закрытыми дверьми. Одетая в белое платье Анжелика, держа Зина за руку, медленно шла по красной дороге. Все взгляды были обращены на эту прекрасную пару. Долгой жизни господину Зину и госпоже Анжелике. Здоровья вам, госпожа Анжелика. Господин Зен, пусть ваша жизнь будет счастливой. Один за другим, жители Вавилона кричали лорду и ее спутнице поздравления и пожелания. Они правда были рады за них, ведь наблюдая за данной парочкой, каждый мог понять их чувства настоящие. Добравшись до алтаря, Зен и Анжелика дали вечный обет любить друг друга. Это все выглядело настолько романтично, что почти каждая девушка из Вавилона с завистью смотрела на невесту. А какова была реакция на поцелуй? Это даже сложно описать простыми словами. Каждый смотрящий чувствовал себя частью чего-то исторического. Атмосфера, которая стояла на площади, в прямом смысле опьяняла. Все в один момент забыли о проблемах и бедах, ведь перед их глазами сказка становилась явью. Вся церемония продлилась всего несколько минут, но люди навеки запомнят этот день. День, когда Вавилон стал независимым государством. Свадьба Зена и Анжелики тоже войдет в историю, только в виде легенды. Последующие поколения еще долго будут вспоминать о красивой истории ученого и аристократку из столицы. Господин Огут, к вам прибыл посланник от Зена Астилья. Сидя в кабинете, главнокомандующий занимался важными военными делами. Империя наконец смогла избавиться от нападавших, но работы от этого меньше не стало. Брата, впустите его. Как не последний человек в армии, Август больше остальных знал о деяниях ученого. Силу Вавилона нельзя недооценивать, и первый наследник дома Астилета прекрасно знал. Так как дело имело очень большое значение, Виктор решил отправить к Августу человека, которому он полностью доверял. Вообще в Вавилоне жило огромное количество талантливых людей, но их способности требовали раскрытия. Именно этим и занимались Академия с университетом. Приветствую вас, мистер Август. Меня зовут Клавдий, и я являюсь посланником Его Величества Зена Вавилонского. Мой император приказал мне передать вам послание с письмом. Император. Зен Вавилонский. Что это значит? Неужели его брат правда сделал это? Неужели он решился? Зен хоть понимает, что делает? Такими действиями он ставит под удар всю нашу семью. Август был недоволен, и это еще мягко сказано. Уверен, господин Зен знает, что он делает. Вавилон объявил независимость в первый день месяца войны, и это уже факт. Клавдий понимал, что Виктор не просто так дал ему этот шанс. Для такого молодого парня, стать представителем императора уже невероятное достижение. Однако Клавдий хотел большего. Малец, ты понимаешь, что твой господин только что стал моим врагом. Я могу захватить тебя в плен и пытать, или вообще убить. Ты мятежник. Злой главнокомандующий не придумал ничего лучше, чем простую угрозу расправиться с Клавдием. Только мальчик уже был готов к подобному повороту событий. Убить меня. Вы должны понимать, что лишая жизни посланника другой страны, вы объявляете официальную войну. Надеюсь, Рудия готова к атаке Вавилона. Мне вот интересно, посмеет ли главнокомандующий Август взять на себя ответственность за такое поведение? Слова Клавдия вмиг вывели Августа из яростного состояния. Главнокомандующий осознал, что убив посланника, он правда развяжет войну, и тогда именно он будет вынужден решить все последствия. Судя по вашему взгляду, вы явно не хотите подобного развития, да? В таком случае, стоит послушать предложение моего императора. Шутишь? Твоего императора? Что это значит? Сначала главнокомандующий не хотел верить во все это, но после нескольких секунд раздумий он решил сменить тон. Ладно. В последнее время Зен вел себя довольно странно. Мне даже интересно, что он задумал на этот раз. Август все еще помнил письмо второго брата. Ученый смог найти убийцу, которого они наняли, но даже имея такое доказательство, он не стал говорить отцу, что очень даже странно. Его Величество Зен просит вас не вставать на его пути. Вавилон собирается напасть на Рудию, но наша цель не захват трона, а посадка настоящего правителя. Принц Гларис присвоил себе трон, но ведь император не объявлял его кронпринцем. Принц Сапра тоже был недоволен таким раскладом, и он попросил нашего правителя о помощи. Это все являлось ложью, но кто будет проверять данные факты? Гларис. Нет, он то знает всю правду. Если принц не хочет скомпрометировать самого себя, ему стоит промолчать, ведь народ не примет правителя-братоубийцу. Он хочет устроить переворот. Что за чушь? У него нету никакой армии. Рудия хоть и ослабла, но наших сил до сих пор хватает для усмирения одного мятежника. Зен, конечно, не слаб, но и не настолько силен, чтобы одолеть всю империю. Но вдруг он вспомнил одну, очень важную деталь. Кто поддерживает его начинание? Вот отсюда уже начинались сами переговоры. Клавдий должен добиться успеха, иначе самолюбию мальца будет нанесен сильный удар. Глава 275. Новый посол. Глава 275. Информация, которую я сейчас вам скажу, является секретной. Если вы хоть кому-то передадите его, то убийцы Вавилона не пощадят вас. Надеюсь, нам не понадобится прибегать к столь жестким методам, а теперь перейдем к самим фактам. Господина Зина поддержали несколько графов и баронов, но это все меркнет по сравнению с силой Оливера Кертиса и Крантца Пуэра. Эти два великих человека выбрали сторону нашего правителя, ведь они понимают, Зен победит. Настолько высокомерного заявления Аугуст еще не слышал. Посланник какой-то жалкой провинции твердить, что империя падет под натиском Вавилона. Оливер и Кронц поддержали Зина. Как такое возможно? Они решили предать империю. Но главнокомандующему было не до высокомерных заявлений. Он только что выяснил, что два влиятельных чиновника империи перешли на сторону врага. Именно. Главнокомандующий Оливер с самого начала имел хорошие отношения с господином, а вот Кронц является тестем Зина, так что в этом нет ничего удивительного. Плюс с наличием принца Апры, большая часть его фракции решит поддержать нашего правителя. Мы находимся в выигрышной позиции, у империи нету никаких шансов на победу, и как военный вы должны это понимать. Вавилон однажды уже доказал свою силу. Не забывайте, армию Скифии отбросили именно мы. Силу Зина не стоило недооценивать. Он смог уничтожить огромное войско, и лишь благодаря этому героическому поступку, Рудия смогла вернуть позиции на этом фронте. И что он хочет от меня? Я главнокомандующий армии. Если Зен посмеет напасть на Рудию, мне придется его остановить. Достигнув такого ранга, Аугуст не особо хотел перемен. Если ему удастся сохранить свой чин главнокомандующего, то он будет сражаться до последнего. Я еще не закончил перечислять наших союзников. Вам наверняка известен тот факт, что император Зен имеет вполне себе неплохие отношения с Алгулой. Новый правитель варварского королевства является близким товарищем нашего правителя. Так вот, владыка Алвис наверняка будет участвовать в этой войне. А вот этот факт менял все поля боя сверх на голову. Если варвары поддержат ученого, то Аугусту придется бросить все силы на самооборону. В таком случае он просто никак не сможет оказать помощь остальным войскам Руди. Хотите использовать врага в своих интересах? Вы не только предали нашу страну, но еще и продали свою честь. Эти слова ровным значили ровным счетом ничего. Клавдий вообще не испытывал к Руди ничего теплого, так что попытка главнокомандующего надавить на чувства с треском провалилась. Говоря на чистоту, империя первым предала своих жителей. Аристократы то и дело увеличивают кошельки, а народ становится все голоднее и голоднее. Смотреть аж тошно. А военные смотрят на это сквозь пальцы, будто смерть и голод вас не касается. Так о каком предательстве вы говорите? Именно такие люди, как ты, довел страну до такого состояния. Вам лишь бы сохранить статус и чин. Для этой цели вы готовы убивать, грабить, насиловать. И не говорите мне, что вы таким не занимались. Даже закрывая глаза на подобное, вы становитесь частью этого. Клавдий просто отрезал все дороги к отступлению. Главнокомандующий ничего не мог сказать в свою защиту, ведь юнец перед ним глаголил истину. Он неоднократно закрывал глаза на мародерство и насилие солдат, ведь иначе Аугуст мог потерять их поддержку. На его плечах лежит огромное количество грехов, которые ему будет очень сложно отмолить. Хах, к сожалению, ты прав, только вот это закон жизни. Сильный поедает слабого. Все в мире происходит таким образом, и смотря на твои глаза, я вижу, что ты сам прекрасно это понимаешь. Мы все грешны, даже твой господин. Ты даже не знаешь, какие дела он творил до ссылки. Август хоть и согласился со словами Клавдия, но сдаваться военный никак не собирался. Понимать-то я это понимаю. Только вот господин Зен свои грехи уже сполна искупил. Вы не были в Вавилоне, так что не понимаете всего масштаба работы. Именно поэтому я и прибыл сюда. Император Зен приглашает вас в гости, и он надеется, что вы прибудете в Вавилон в кратчайшие сроки. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ученый хотел показать старшему брату свои достижения и таким образом перетянуть его на свою сторону. Он приглашает меня в Вавилон. Август понимал, что Зен хотел заручиться его поддержкой. Только вот он был чиновником Руди. Если главнокомандующий прибудет в Вавилон, он тоже станет предателем. Ваш визит сохранится в тайне. Наши спецслужбы позаботятся об этом. Вы можете не беспокоиться насчет этого. После подобного заверения у Августа просто не было причин для отказа. Ничего страшного ведь не случится, если он решит посмотреть на Вавилон. Пока Клавдий пытался перетянуть главнокомандующего на сторону ученого, Габриэль смогла добраться до столицы Алгулы. Так как девушка хотела сделать Алвису сюрприз, она дала приказ держать личность посла под секретом. И теперь Алвис должен был встретиться с неизвестным представителем Зена. «Владыка, посланник из Вавилона прибыл. Он просит разрешения на аудиенцию. Пусть заходит. Вавилон поменял посла, а это значит, что произошли очень важные изменения, иначе никто бы не стал менять и так нового представителя». Алвис как раз думал над дальнейшими переговорами, как вдруг дверь в тронный зал отворилась и внутрь зашла делегация Вавилона. Сначала правитель Алгулы даже не заметил никакую странность, но как только он увидел человека, стоящего в центре, то владыка не смог проконтролировать свои эмоции. «Габриэль, это не иллюзия, это правда ты». Лишь несколько из самых близких людей знали про историю Алвиса. Бернард, который почти всегда находился с владыкой, был одним из тех немногих товарищей, кому повезло услышать данную историю. Но даже он не знал внешность девушки. «Приветствую вас, владыка Алвис. Мое имя Габриэль, и я являюсь новым послом Вавилона. Надеюсь, наше общение будет продуктивным». Одетая в специально подготовленную форму, Габриэль выглядела просто превосходно. Алвис не мог оторвать от нее взгляда. Правителю понадобилось несколько минут перед тем, как его чувства пришли в спокойное состояние. Кого-кого, но Габриэль увидеть он просто никак не ожидал. Эта девушка так много раз отказывалась приходить в Алгулу, и бац, она вдруг оказалась послом Вавилона. День начался с очень хорошей новости. Вавилон решил изменить посла. Значит, Глен успешно добрался домой. Именно Бернард был тем, кто нарушил неловкое молчание, царившее в тронном зале. Лишь он имел право говорить, без разрешения владыки. Глава 276. Жаркая ночь. Глава 276. Господин Глеб передал важный отчет, и теперь он отдыхает. Его Величество Зен был недоволен поведением предыдущего посла, и он решил его поменять. На его место выбрали меня. А вы, господин Бернард, я полагаю, император сказал мне несколько слов о вашей персоне. Рада встрече. Так как встреча эта была официальной, то и Габриэль должна вести себя подобающе. Она являлась представителем Вавилона, нового государства, так что у девушки не имелось права на ошибку.